А что, если я скажу тебе, что путешествие между мирами возможно? Любой мир, любая фантастическая вселенная доступна прямо сейчас на пересадочной станции. Миры меча и магии, и постапокалипсиса, фэнтези-вселенная и космические путешествия, зомби-апокалипсис и реальность сверхлюдей. Все это звучит как фантастика, но только потому, что это так и есть. Оставь на время серую обыденность реальности и отправляйся в яркие фантастические приключения вместе с пересадочной станцией. Ссылка в описании и закрепленном комментарии к этому ролику. На дворе был июль месяц. Солнце стояло в зените и безжалостно выжигало все вокруг. Мы с моим другом и сокурсником Мишей сидели на лавочке возле моего двора и прятались от палящего зноя под спасительной тенью нашей березы. Мишка жил в райцентре и приехал на своем мотоцикле ко мне в гости. Мы с ним учились в одной группе техникума и хорошо дружили. Я много раз приглашал его к себе в гости в село для того, чтобы он увидел, какая у нас красота, но у него все никак не получалось. Когда Мишка подъехал к моему двору, то я сразу пригласил его пройти в дом. Но он сказал, что сначала хочет покурить возле двора, а потом зайдет. Он поставил свой мотоцикл на подножку и присел рядом со мной на лавку. Эх, как же хорошо, что дедушка еще 20 лет назад посадил эту березу, и теперь мы можем спрятаться под ее тенью, сказал я. Да, он поступил верно, и теперь она служит его детям и внукам, ответил Мишка. Наш разговор с Мишкой прервал быстро идущий человек. Внешне он ничем не отличался от обычного сельского парня, но если внимательно к нему присмотреться, то было видно, что этот человек душевно больной. Когда он шел, то вечно оглядывался назад, а потом периодически сменял ходьбу на бег. Со стороны было видно, что он чем-то напуган и бежит от своего страха. «Слышь, Коля, а что это за странный тип? Кто его так напугал?» С улыбкой поинтересовался у меня Мишка. «Дружище, не смейся с него, это Женька. Он действительно душевно больной человек, и да, он всегда находится в состоянии вечного страха. Такое даже злейшему врагу не посоветуешь», – ответил я. После моих слов Мишка перестал улыбаться и продолжил. «Так а что является причиной его страха? Кто его так напугал?» Тогда я серьезным лицом ответил. «Да наша пекарь, тетя Зина. После того, что случилось, он стал немым и тронулся рассудком». Миша затянулся сигаретой и удивленно сказал. «Ничего не пойму, как может пекарь напугать? Колян, давай с этого момента поподробнее». И тогда я начал свой рассказ. Эта история произошла пару лет назад. Если ты заметил, то на въезде из нашего села есть небольшая автобаза. А прямо за ней стоит брошенное сгоревшее здание. Там сейчас не осталось ничего, кроме кирпичных закопченных стен, которые служат домом для бродячих собак. А раньше там выпекали вкусный хлеб с хрустящей корочкой и мягкие душистые булочки. Продукцию нашей пекарни с удовольствием покупали не только у нас в селе, а и в районном и областном центре. Эта пекарня обеспечивала рабочими местами многих жителей нашего села, и все были уверены в завтрашнем дне. Но все это продолжалось до того злополучного вечера 30 декабря. В тот вечер водители соседней автобазы отмечали корпоратив по случаю наступившего Нового года. А чего бы и не отметить, год прошел отлично, собрано много зерновых и закуплена новая уборочная техника. В общем, повод у них был железный, и мужики решили как следует погулять. Сначала они крепко заправились водочкой, а потом один из них, слесарь Славка, сказал: «Эй, мужики, А у меня для всего коллектива есть сюрприз. Тогда ему начали кричать. Эй, Славка, какой нафиг сюрприз? Все сюрпризы в виде 13-й зарплаты и накрытой поляны мы уже получили. О каком сюрпризе ты говоришь? Иди лучше налей нам еще по одной. На что Славка сделал трезвое лицо и постучал вилкой по стакану. Когда все умолкли, он продолжил. Итак, скажу, что такого сюрприза вам еще не делал никто. Даже наш уважаемый директор об этом не додумался. А я, в отличие от него, потратил свои личные средства и приготовил для вас сюрприз. Короче, мужики, давайте накатим еще по одной, а потом я всех приглашаю во двор на перекур и заодно насладимся моим сюрпризом. После чего Славка разлил по стаканам водку, а потом накатил со всеми присутствующими. Мужики с громким стуком поставили стаканы на стол, закусили, а потом организованно вышли на улицу. Славка выскочил на улицу первым, пока мужики, укатанные ватники и фуфайки, дрожащими руками доставали из пачек сигареты. Славка подбежал к центру стоянки автобазы и начал чиркать спичками. Один из мужиков увидел это и крикнул. «Эй, Славка, ты что там чиркаешь? Где твою мать сюрприз? Или ты передумал?» Тогда Славка закричал ему в ответ. «Митрич, а не кричи, у меня маленькая техническая неувязка. Лучше подойди ко мне и дай свою зажигалку». Тогда хорошенько поддатый мужик подошел к нему и увидел, что прямо посредине стоянки с техникой находится большой ящик с пиротехникой. А Славка тщетно пытается поджечь главный фитиль, но ничего у него не выходит. Тогда он аккуратно отодвинул Славку и сказал. «О, Слава, ты вроде хороший слесарь, а спички у тебя сырые. Давай я сейчас все сделаю, а то мужики уже заждались». Слава покорно отошел, а Митрич, еле стоя на ногах, начал поджигать фитиль. Он пару раз чиркнул зажигалкой, и фитиль вспыхнул. Через несколько секунд фитиль догорел, и пиросистема начала работать. В небо взлетали разноцветные шарики, которые, в свою очередь, разлетались на множество других. От увиденного стоящие мужики начали ликуя кричать. Но Митрич так и стоял рядом с этой системой. Тогда Славка ему крикнул: «Митрич, спасибо тебе, а теперь отходи, так как это мощная система и ненароком может тебя зацепить». На что тот не отошел, а наоборот присел рядом, взял в руки работающий ящик пиротехнической системы и с криками «Ура!» поднял его вверх. От увиденного Славка и другие мужики начали разбегаться в разные стороны, но Митрич пару секунд так и стоял. А потом из-за принятой дозы алкоголя его пошатнуло, и система немного наклонилась в его руках. После этого все оставшиеся залпы полетели в сторону пекарни, а вернее ее крыши. Даже несмотря на сильные морозы, крыша вспыхнула моментально, а через пару минут горело уже все здание. Пьяные мужики не сразу сориентировались вызвать пожарных, да и сама пожарная часть находится от нас не близко. Поэтому первое время тушить пытались своими силами. На пожар сбежалось все село. Воду тащили кто в чем может. Как назло, пожарный гидрант, который находился как раз рядом с пекарней, не работал. Потом за это пожарный инспектор, который подписывал акт о пригодности, получил срок. Пожарные прибыли через 30 минут, но тушить уже было нечего. Вся пекарня сгорела дотла. Но самое страшное, что в этой трагедии погибла старшая пекарь смены тетя Зина. В тот злополучный день она отпустила всех своих подчиненных домой и решила сама подежурить, так как завтра Новый год и все работницы хотели домой. Тетя Зина была одинокая женщина, с мужем она развелась, а сын погиб в ДТП, поэтому спешить ей было некому. Вот она и решила остаться одна в ночную смену. В момент пожара она мирно спала в специальной комнате. Она просто не успела проснуться и задохнулась угарным газом. Пожарные лишь извлекли обгоревшие останки ее тела. Это страшное событие сильно омрачило наши новогодние праздники. Горевало все село. Действительно, покойная была пекарь высшей категории, и заменить ее было некем. Да и о чем говорить, если пекарня сгорела дотла? После этого события, кроме пожарного инспектора, к ответственности привлекли Славку и Митрича. Все они получили хоть и небольшие, но уголовные сроки. Эта обугленная пекарня так и стояла памятником былой славы нашего села. После пожара и проведения следственных действий, все используемое производственное оборудование так и осталось стоять внутри здания. Народ, проходя мимо, крестился, вспоминая погибшую тетю Зину. Всех поражала глупость и ужас сложившейся ситуации, когда прямо перед самым праздником наше село потеряло высококлассного пекаря, да и просто хорошего человека. Поговаривали, что при жизни тетя Зина была очень порядочной и крайне не любила, когда работники пытались что-либо подворовать. Она была своего рода негласной хранительницей этой пекарни, и директор во всем доверял ей. Так вот, этот нынче больной Женька, тогда, будучи здоровым и крепким парнем в расцвете сил, вместе с одним своим другом Саней, решили наведаться в ту пекарню для того, чтобы поживиться цветным металлом, которого там было очень много. Перед тем, как пойти на дело, у них состоялся разговор. Женька говорил: «Слышь, Санек, ты прикинь, сколько мы заработаем денег, когда сдадим хотя бы часть этого добра». Его подельник Саня не очень хотел этого делать и ответил: «Женька, а может, не будем туда лезть, там все же заживо сгорело, пекарь. Мне говорили, что при жизни она очень любила свою пекарню и терпеть не могла воровство. Признаюсь, я не хотел бы ее тревожить». Тогда Женька улыбнулся и сказал: «Ты что, боишься? Ой, да ты трус. А прикинь, сколько у нас появится денег, и мы сможем поехать в райцентр и потратить их на себя и развлечения. Ты лучше не бзди, а подумай, что себе сможешь на эти деньги купить? У тебя есть какие-нибудь желания или мечта?» Саня спокойно ответил: «Да так особо и нет». Тогда Женька продолжил вслух мечтать: «А я себе давно мотоцикл хотел, Ява 350-очка, 6-вольтовая, вот как куплю себе, все девочки в селе будут моими», — продолжал мечтать Женька. После недолгих уговоров Саня согласился. Первая вылазка должна была быть разведкой. Ребята хотели посмотреть, что там осталось живое и что можно легко вынести в руках, а для чего понадобится техника. Выходить решили ровно в 11 вечера, когда в селе все успокоится и жители лягут спать. Как и договаривались, они встретились на главной развилке села, а потом пошли в сторону выезда, где рядом с автобазой и располагалась эта пекарня. «Слышь, Женька, давай мы быстро там все прочешем, прикинем, что там есть, а потом уже по выходу из здания все решим. Я просто не хочу там долго находиться», — и испуганно говорил Саня. «Ну что ты опять за свое? Ты мне сразу скажи, идешь или нет. Если бздишь, то иди домой, а я сам пойду и все сделаю. Только ты потом не завидуй мне, окей?» — деловито сказал Женька. Саня стыдливо опустил взгляд и неуверенно сказал: «Ну ладно, пойдем». После чего они ускорили темп и быстро дошли до автобазы, повернув за которой, они увидели обгоревшие руины пекарни. Подойдя к зданию, ребята включили фонарики и зашли в главный вход. Внутри до сих пор пахло пожаром. На полу, который весь был покрыт кафельной плиткой, лежали обугленные остатки кровли. Ребята, аккуратно переступая их, двигались вперед. Когда они прошли проходную и небольшой холл здания, то пошли по длинному коридору, который вел в производственный цех. Когда они зашли в него, то их удивлению не было предела, потому как вся производительная база осталась нетронутой. Это были тестомешалки и две огромные печи. Кроме этого, там было полно различной утвари из цветных металлов. В общем, было чем поживиться. Внимательно все осмотрев, Женька сказал: «Значит так, давай сегодня возьмем немного изделий из нержавейки и отнесем это все ко мне в гараж. А завтра вернемся, но уже захватим с собой инструменты и тачку, для того, чтобы забрать один из уцелевших электродвигателей». На что Саня молча кивнул головой. Тогда Женька для того, чтобы взбодрить своего друга, сказал: «Ты бросай грустить, Саня, сколько там меди, ты просто не представляешь. Мы с тобой озолотимся, ты не грусти, а лучше думай, куда деньги будешь тратить». После чего ребята взяли с собой несколько изделий из алюминия и нержавейки и стали направляться в сторону выхода из цеха, как сзади них в стороне одной из печей послышался странный шорох, а потом глухой удар, как будто что-то упало на пол. Саня резко дернулся и крикнул: «Женька, там кто-то есть!» На что Женька самодовольной улыбкой ответил: «Блин, мне аж стыдно, что мой лучший друг такой трус. Это наверняка крыса или мышь, которая там ищет остатки муки или еще чего-либо. Она зацепила своим хвостом какой-то предмет, вот он и упал. Это банальная сила притяжения и не более. Так что не очкуй. Мы на сегодня план выполнили, поэтому пойдем домой». После чего ребята вышли из здания и быстрым шагом пошли в сторону дома Женьки. По приходу на место Женька аккуратно открыл гараж, и они положили всю добычу в смотровую яму, а потом разошлись по домам. Придя домой, Саня быстро лег в кровать и пытался заснуть, но сон к нему все никак не приходил. Он тупо лежал и смотрел в потолок, в его голове крутились мысли о том, что они натворили. Саня понимал, что они с Женькой делают нехорошее, но желание заработать и обладать определенной суммой собственных денег пересилило его моральное терзание, и он уснул. Саня приснился следующий сон, как будто он идет по широкой полевой дороге. Вокруг колосятся налитые колосья пшеницы, а над головой у него синее бескрайнее небо. Он идет и радуется происходящему. Как вдруг внезапно, откуда ни возьмись, появляется туман. Вроде бы и летний день, и по логике туман не должен быть, но он есть. Буквально через секунду туман сгущается, и уже идти просто невозможно. Саня встал на месте. В этот момент он услышал звук мотоцикла, который приближался к нему. Саня начал пытаться отойти на обочину для того, чтобы освободить дорогу, но туман был такой, что видимость около 1 метра, хоть глаз коли. В эту минуту прямо перед ним появляется мотоцикл. Это была старая Ява 350, у которого было полностью выключено освещение, что еще больше удивило его, так как в такой туман и без фары ехать просто нереально. Но тот, кто управлял мотоциклом, поверг Саню в шок. Это был его покойный одноклассник, который разбился именно на таком мотоцикле годом ранее. Он был одет в ярко-белые одежды, от вида которых у Сани аж ослепило глаза. Этот парень остановил мотоцикл в нескольких метрах от Сани, а потом сказал: «Саня, прошу тебя, не делай этого. Воровать нехорошо, даже брошенное или государственное. Иначе вы горько поплатитесь за это, и ты уедешь со мной». Саня стоял, отвесив челюсть, и ничего не мог сказать, так как находился в шоке. После чего этот парень сел на свой мотоцикл и быстро растворился в тумане. Буквально через секунду Саня проснулся, на его лбу были капли холодного пота. Он был в растерянности. В глубине души он понимал, что сон является вещью, и уже совсем не хотел возвращаться в эту пекарню. Он решил, что встретится с Женькой и сообщит ему о том, что он больше не в теме. Так и вышло. Когда он днем встретился с Женькой, то сразу прямо сказал: «Жень, извини, но я больше не пойду туда». На что Женька ответил: «Блин, Санек, какая муха тебя опять укусила, что случилось?» На что Саня рассказал Женьке свой сон. Женька внимательно выслушал Саню, а потом сказал: Дружище, мы с тобой уже так близки к нашей победе и к деньгам, и ты сейчас в самое ответственное время, когда мне нужна твоя помощь, мне отказываешь? Ну как так? Саня ответил. Жень, ну по сути это же преступление, воровство. Зачем нам это все? Тогда Женька вспылил и сказал. Да какое нахрен воровство? У кого? У тети Зины или у нашего села? Ты не глупее. Хотя, в принципе, если не хочешь, то я пойду сам. Только потом не обижайся на меня и вини себя сам, что ты такой правильный, но почему-то неудачник. Последняя фраза сильно зацепила Саню, и он сказал. Хорошо, давай я сегодня с тобой, но больше не пойду. И не обижайся. На этом и решили. Ребята планировали привезти из пекарни электродвигатель, а потом сдать его обмотки на цветной металл. Вырученные деньги решили поделить поровну и на этом разойтись. Встречу назначили там же, где и первый раз, на главной развилке села. Ровно в 23:00 Саня был уже на месте, но Женьки не было. Он нервно топтался и не мог понять, почему Женька опаздывает. На момент он обрадовался, подумав о том, что, возможно, Женька передумал и уже собирался идти домой, как услышал приближающийся металлический стук, а через пару секунд показался и сам Женька. В его руках была большая тачка, которую он толкал. Увидев Саню, он негромко крикнул. «Ну что стоишь? Иди помоги мне ее толкать! А то тяжелая сука, зато все выдержит!» Внутри тачки лежала связка гаечных ключей, которые и создавали этот металлический стук. Саня подбежал и схватил за ручку тачки и начал ее толкать, помогая Женьке. По дороге они молчали, видать, оба понимали, на что идут. Да и сказано было уже очень много. Подойдя к пекарне, они оставили тачку у входа, взяли связку ключей, включили фонарики и зашли внутрь здания. Аккуратно переступая уже знакомые им обугленные завалы, они продвигались вперед. Зайдя в цех, Женька быстро нашел электродвигатель и начал его откручивать. Саня в это время молча стоял и подсвечивал ему фонарем. Вокруг стояла полная тишина. Не слышно было даже ветра, что еще больше придавало страха и жути. Саня ощущал, как будто кто-то присутствует здесь, кроме них. Причем факт их нахождения и мотивы этому существу явно не нравятся. Оглядываясь по сторонам, Саня нечаянно повернул фонарь, и Женька сразу раздраженно сказал. «Эй, ты светишь или по сторонам смотришь?» Тогда Саня опять направил свет фонаря на то место, где работал Женька. Буквально через несколько минут Женька открутил все болты и громко сказал, «Ну что, все готово, можем выносить». Ребята взяли двигатель и понесли в сторону выхода из цеха. Они уже дошли до тяжелых железных дверей, которые отделяли их от коридора. Как вдруг внезапно прямо перед ними дверь со скрипом захлопнулась. Саня от страха инстинктивно разжал руки и отпустил двигатель, а он с грохотом упал прямо перед ними, слегка задев мизинец на левой ноге. «Ты что делаешь? Ты чуть ногу себе и мне не отбил!» – закричал Женька. Несмотря на острую боль, которая пронзила левую ногу Сани, он молча схватился за дверь и начал их дергать. Женька подошел к нему и сказал, «Саня, да успокойся, все нормально, сейчас все разрулим». «Блин, это все из-за тебя, мне уже похрен, что будет с моим пальцем, ты смотри, что будет с нами!» «Эти двери несколько лет не закрывались, а сейчас закрылись, а ты, что ты можешь сказать, это совпадение? Женя, чего молчишь?» На что Женька спокойным голосом ответил, «Да, я вижу свою основную ошибку, и она в том, что я взял тебя в подельники». «Ладно, давай прекратим эту истерику и будем думать, как нам выбираться отсюда. Тут по пожарным нормам должен быть запасной выход». Не успел он это договорить, как они услышали громкий, шипящий, страшный голос. Он говорил. «Ты прав, он быть должен, но его здесь нет, и вы уже пришли. А через секунду в нескольких метрах от них, прямо из воздуха, появилось некое создание. Было сложно распознать его пол. Оно было одето в форму пекаря, но вся поверхность его тела была обугленная. Из ее рта стекала какая-то жидкость наподобие слюны, и при этом в воздухе появился яркий выраженный запах паленого мяса. К большому удивлению Женьки, Саня громко закричал: «Сука, что ты такое, откуда пришло и что тебе от нас надо?» На что тварь страшным голосом ответила: «Я хранительница этой пекарни. Вы не создавали этого, а пытаетесь лишь украсть. Но вы уже никуда не уйдете и останетесь здесь навечно». Тогда ребята поняли, кто это и что у них шансов мало. Саня схватил один из гаечных ключей и кинулся прямо на эту тварь. Но она его быстро умелым хватом схватила прямо за шею и потащила в сторону печи. От этого места до печи было около 5 метров. Каково было удивление Женьки, когда при подходе этой твари к печи, та моментально вспыхнула ярким светом. Ее электрические антенны быстро нагрелись, и она была готова принять в себя материал для запекания. Женька разогнался и со всей силы ударил эту тварь в спину ногой. Но реакции никакой не последовало. Тварь спокойно подошла к духовке и одним движением кинула Саню прямо в ее жерло. А потом спокойно закрыла ее дверцу. Все помещение цеха наполнил страшный крик Сани. Он громко кричал. Но с каждой секундой его голос становился все тише и тише. Женька в панике кинулся к двери, начал колотить по ней ключами, но все его усилия были напрасными. Тогда он собрал все свои силы и, нагнувшись, схватил с земли электродвигатель и кинул в сторону дверей. Каково было его удивление, когда в момент перед самым падением двигателя двери сами резко открылись, а двигатель вылетел в коридор и с громким звуком упал на кафельную плитку. Женька повернулся назад и увидел, что эта хранительница молча стоит у печи, смотрит на него. И параллельно с этим в воздухе появился запах печеного мяса. Это запекалось тело Сани. В этот момент тетя Зина сказала: «Твой друг уже понес свое наказание, но тебя я накажу гораздо сильнее. Я отпущу тебя живым, но с этого момента ты станешь немым. К тому же тебя будет преследовать вечный страх смерти. Ты не сможешь никогда обрести покой, пока не умрешь. А спать ты будешь только лишь при помощи медикаментов. А сейчас беги, беги, я тебя не держу». Женька пулей выскочил наружу и побежал домой. С этого момента он стал немым. Прибежав домой, он громким мычанием поднял родителей и сначала пытался на пальцах объяснить, что произошло. Но у него ничего не получалось. Чуть позже, когда родители ему дали ручку и лист бумаги, то он дрожащей рукой написал все как было. Родители вызвали полицию, но по понятным причинам показаниям на листке никто не поверил. А Женьке назначили психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Теперь, что касается останков Сани. Когда судмедэксперты открыли печь, то внутри никаких следов не обнаружили. Отсутствовали даже малейшие улики, подтверждающие версию Женьки. Двигатель был прикручен на место, а гаечные ключи и тачка на месте отсутствовали. Долгое время родные Сани в слезах ходили к пекарне, а также не раз обошли места в ее округе для того, чтобы найти хоть какие-то следы или хотя бы его останки. Но все было тщетно. Он так и остался ненайденным. После окончания следственных мероприятий руководство района захотело снести эту пекарню, а на ее месте построить дополнительные гаражи для автобазы. Но по каким-то причинам глава района скоропостижно скончался, а его преемник передумал это делать. А Женьку после долгих месяцев лечения выпустили из больницы, и теперь он бегает по селу, вечно убегая от преследований тети Зины, которая является хранительницей этой пекарни. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон, так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.